«И что в этом такого страшного?» — спросила Анна, скинула халат на пол и пошла в ванную, оставшись в стрингах и прозрачном белом лифчике. Аника мгновение постояла на кухне с закрытыми глазами, а потом прижала стакан к колбу, чтобы остудить пылающую голову. «Она снится мне в кошмарах», — тихо призналась Аника. «Мне снится, что я ее убиваю, вижу ее труп. Я боюсь и ненавижу ее. Вот почему мне так плохо». Аника вошла в кухню с одним накрашенным глазом. «Надеюсь, ты не натворила глупостей?» — спросила она, сочувственно глядя на подругу. Аника набрала в грудь воздуха и тяжело вздохнула. «Нет», — ответила она, — «не натворила. Я просто сказала ей все, что думаю». Анна собралась было назад в ванную, но остановилась. «Господи, Аника, что ж ты ей сказала?» Аника вскинула голову. «Я сказал ей, кто я и кто мой муж». Потом спросила, хорош ли мой муж в постели. Анна некоторое время смотрела на Аннику, полуоткрыв рот. Потом она закрыла глаза и трижды театрально стукнулась лбом о дверной косяк. «Ты сошла с ума!» — сказала она, пристально взглянув Аннике в глаза. «Разве можно быть такой глупой?» «Я серьезно, ты это сказала? Ты спросила, хорош ли твой муж в постели?» Аника налила еще один стакан воды, испытывая непреодолимое желание вылить его себе на голову. «Вот так делают из себя дуру!» — воскликнула Анна, всплеснув руками. «Из себя дуру! Ты вообще хоть понимаешь своей тупой головой, что ты сейчас сделала? Ты показала этой Софии Гренбург, как она для тебя важна. Ты подтвердила, что она что-то значит. Ты плеснула бензином на уже остывшие угли. Черт тебя возьми, Анника, ты иногда бываешь такой глупой!» Она повернулась и решительно направилась в ванную. «Я не сделала никаких глупостей», — произнесла Анника, чувствуя, что говорит не слишком убедительно. «Сделала! И сама прекрасно это понимаешь», — стояла на своем Анна Снапхене. «Может быть, она ничего не значила для Томаса, иначе он бы так легко от нее не отказался. Она просто подвернулась ему под руку, и он ею воспользовался. Но теперь ты вознесла ее на пьедестал. Ты дала ей VIP-статус. Ты сказала ей, что она каждый день портит твою семейную жизнь. Ты совершила ужасную глупость». «Но она и правда портит мою семейную жизнь», — сказала Аника. «Чепуха!» — крикнула Анна из ванной. «Она портит нервы тебе, тебе и больше никому. Вся проблема в твоей голове. Тебе надо идти к психотерапевту, а не наскакивать на людей на улице». Щеки Анники горели ярким румянцем, она опрокинула стакан в раковину. «Мы займемся твоей лекцией?» — спросила она. Анна вышла из ванной в полном боевом раскрасе. «Прости, пожалуйста, но мне позвонил Робин», — сказала она. «Мы идем в клуб сальса». «Кто позвонил?» — спросила Аника, совершенно растерявшись. Анна натянула через голову ярко-красное платье, которое она выудила из кучи тряпок на полу, и повернулась спиной к Аннике. «Застегни, пожалуйста, молнию». «Спасибо. Разве я не говорила тебе о Робине?» Аника застегнула молнию, и Анна завертелась на месте, юбка закружилась вместе с ней, раздувшись колоколом. «Он такой чудный!» — сказала она, пытаясь сделать несколько танцевальных па. «Очень обходительный, ему всего 24 года. Танцует сальсу, как настоящий мужчина». «Как же лекция?» — спросила Аника, понимая всю глупость своего вопроса. «Мы можем написать ее на неделю? Я не хочу упускать такую возможность, для меня это очень важно». Аника стояла посреди кухни, глядя на невообразимый беспорядок. Мысли, образы, чувства завертелись в голове, как карусель. Бледнолицая София Гренбург, незаконно припаркованная машина, ее дети, увидит ли она их сегодня. У Аники упало сердце, оно падало, падало и падало, пока не приземлилось в каком-то темном и затхлом погребе. «Да, конечно», — сказала она, — «мы напишем ее потом». Она повернулась и пошла к двери, чувствуя себя такой маленькой, что с трудом дотянулась до ручки двери. К ветровому стеклу была прилеплена штрафная квитанция 700 крон за парковку на стоянке грузового транспорта. Раньше она бы попыталась оспорить штраф, хотя и была не права, а штраф был справедливым. Она бы писала ходатайство, спорила и заставила бы городской совет отрабатывать 700 крон, а потом сдалась бы и заплатила, но теперь она не будет забивать себе голову этими глупостями. Аника бросила квитанцию в сумку и забыла о ней. Она села в машину и принялась бездумно смотреть сквозь ветровое стекло. Была ли глупостью стычка с Софией Гренбург? Она закрыла глаза, чувствуя, как горят щеки. Да, Анна права, это была ошибка. «Но я же не хотела», — прошептала она, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Я не хотела». «Я хочу, чтобы он был мой», — подумала Анника. Она вытерла глаза, потом, порывшись в бардачке, достала салфетку и высморкалась. На самом деле ей пора ехать домой. Надо сменить Томаса, уложить детей спать, посмотреть какой-нибудь фильм, сидя на диване рядом с Томасом, покопаться в саду или обсудить с мужем, что делать с лужайкой. «Я не могу», — произнесла она вслух. «Не сейчас. Может быть, позже, но не сейчас». Она убрала волосы за уши, несколько раз глубоко вдохнула, включила зажигание и поставила рычаг на нейтральную передачу. Потом вытащила из сумки сотовый телефон и позвонила Шуману. Черт, ответа снова не было. Она достала записную книжку и нашла номера телефона Ларса Генри Свенсона. Позвонила на квартиру в Сёдермальме, нет ответа. Позвонила в Мермдё, нет ответа. «Куда бы ты поехала после допроса в полиции? Пошла бы выпить кофе где-нибудь в городе? Едва ли. Ты бы поехала домой, чтобы спрятаться ото всех. На квартиру в Сёдермальме? Чтобы сидеть там целый день, не отвечая на телефонные звонки? Маловероятно. Или ты поехала бы в загородный дом в Вермдё? Села бы на полянке среди лилий, предоставив телефону звонить в доме, сколько ему вздумается? Это было бы лучше. Тавост Бодавеген. Звучит как песня. Где это?» Она ввела адрес в навигатор и получила маршрут на острова Фогель-Броландет. Ехать надо мимо Накки и Густавсберга к Ставснесу. Что, если поехать туда и нанести профессору Свенсону визит? Побеседовать с ним, взять интервью среди цветов. Она посмотрела на часы. Надо ехать домой. Надо еще раз позвонить Шуману. Надо поговорить с Янсеном, который сейчас заступил на смену. Он ответил сразу. Голос у него был хриплым, как у недавно проснувшегося человека. «Кажется, ты не в форме», — сказала Анника, держась за руль и довольная тем, что у кого-то тоже неприятности. «На этой неделе у меня дети», — объяснил ночной редактор. «Все?» — язвительно спросила Анника. «Ты с ума сошла? Нет, только двое старших. Ну и этого хватило. Слушай, может быть, кошечку мы выпустим позже, на неделе? Нам надо завтра опубликовать материал Беррит об экстрадиции». «Утечка по кошечке начнется завтра к полудню», — сказала Анника. «Если нам повезет, то мы будем первыми, кто сможет выложить всю историю уже сегодня». Янсен застонал. «Полосы уже забиты до отказа. Шуман запретил добавлять страницы. Кстати, ты не знаешь, где он?» «Я никогда ничего не знаю», — ответила Анника. «Попроси его позвонить мне, когда объявится». Отключившись, она продолжала сидеть с наушником в ухе. Домой ехать не хотелось. Не хотелось вспоминать Софию Гренбург. Она тронула машину и поехала на восток, к морю Фогель-Броландет. Ландшафт становился все более суровым и скудным, чем ближе подъезжала она к Ставснесу. Анника открыла окно, и ей показалось, что в салоне запахло морской солью и водорослями. Или это одно лишь воображение? По обе стороны дороги мелькали синие водоемы, иногда маленькие озера, иногда морские заливчики. На берегах бухточек высились серые скалы, дорогу обрамляли стройные березки. У подножий скал и на лугах приютились желтые деревянные дома с белыми коньками крыш и серебристо-серыми причалами. Она ни разу здесь не была. Проехав канал Стрёма, Анника оказалась в букалической атмосфере шведского архипелага. Как же здесь красиво! Без спутникового навигатора она бы уже давно и безнадежно заблудилась. Миновав канал, Анника проехала еще около 5 километров, свернула направо и оказалась на извилистой гравийной дороге, петляющей по холмам мимо березовых рощиц. Проехав Фриден, Анника направилась к пристаням Тавостбода. Она миновала коттедж Ларса Генри Свенсона, остановилась, развернулась на узкой дорожке и вернулась назад. Машину она оставила возле участка, припарковавшись за старым фордом, и посмотрела на маленький домик. Пейзаж был поистине идиллический. Дом стоял на склоне холма, откуда открывался великолепный вид на море. Вокруг ни одного дома, только дикая природа. Деревянный фасад был выкрашен оранжево-красной краской, белые карнизы, старомодные оригинальные окна с белыми наличниками. Должно быть, когда-то это был рыбацкий дом. В окнах отражалось заходящее солнце. В глубине двора был виден деревенский нужник и большой очаг, а еще дальше, ближе к воде, маленький домик, видимо, дровяная сауна. Анника выключила двигатель и открыла дверь машины. В самом худшем случае он просто выставит ее вон. Здесь было прохладнее, чем в городе, чище и свежее. Аника несколько раз вдохнула живительный воздух. Ветер трепал ей волосы. Может быть, вот так и надо жить? Может быть, здесь, в Тавацбодавегене, она бы почувствовала себя наконец дома? Она вошла в сад, точнее, на участок дикой природы, заросший полевыми цветами. Здесь действительно росли лилии, лютики, лесные анемоны и луговая герань. По участку протекал ручеек. В разных направлениях расходились тропинки, усеянные опавшими сосновыми иголками. Тропинки были обрамлены гладкими камешками. «Интересно, он сам все это сделал своими руками?» — подумала Аника. «Он делал это во время отпусков, укладывал камешки, прокладывал тропинки, укатывал землю. В реестре было сказано, что Ларс Генри Холост, но это не значит, что у него не было подруг». Она поднялась на веранду и постучала в дверь. Никто не ответил. Она постучала еще раз громче, и снова в доме никто не ответил. «Ларс Генри Свенсон!» — громко и отчетливо произнесла Анника. Ответом был лишь шелест ветра в кронах сосен. Она спустилась с веранды и обошла дом, подойдя к очагу и туалету. В очаге было много светлой серой золы, огонь здесь не разводили по меньшей мере несколько дней. Туалет был маленький, по традиции выкрашенный в красный цвет. На двери было даже нарисовано зеленое сердечко. Вид этого простенького нужника заставил Аннику вспомнить бабушку и Люкебо. Воспоминание вспыхнуло золотом где-то на краю сознания. «Красота!» — прошептала она. Она вернулась к дому и снова постучала. Потом подергала дверь. Она была не заперта. Открыв дверь, Анника вошла в светло-голубые сени. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» Ответа не последовало. Она вошла в дом, слева увидела крошечную кухоньку, а следом спальню. Справа была большая комната, служившая, видимо, одновременно столовой и гостиной. В углу тихо работал телевизор, на небольшом столе стояла тарелка с селедкой и картошкой, а рядом рюмка водки. Горела лампа. Свенсон был где-то здесь. Может быть, он вышел прогуляться к морю, подумала Анника. Или пошел в ближайший магазин за пивом к ужину. Но машина, старый Форд, стояла у дома. «Наверное, это его машина, разве нет?» Она вышла из дома, ощущая неловкость за вторжение. Ей даже стало легче, когда она снова оказалась на улице. Солнце садилось в море за домом, и Аника медленно побрела к пристани, где возле мостков тихо покачивалась на воде весельная лодка. Может быть, Свенсон уплыл на второй лодке проверять корзинки и сети? Но зачем он тогда налил в рюмку водки? Она остановилась и задумалась, глядя на закат. Нет, здесь что-то было не так. Она вернулась к машине, достала сотовый телефон и позвонила в службу реестра личных автомобилей. Стоявший у дома Форд действительно принадлежал Ларсу Генри Свенсону, живущему на Ринвегене в Стокгольме. Аника положила телефон в карман. Он где-то здесь. Надолго ли он вышел? Теплая ли картошка в тарелке, холодная ли водка? Она торопливо пошла к дому и сразу направилась в столовую. Картошка была холодная, рюмка не запотела. Да, здесь что-то неладно. Она подошла к окну, посмотрела на деревья, на море, на длинные тени, настоявшие на дороге Форд и ее внедорожник. Были видны полевые цветы, ветхая садовая скамейка на полпути к сауне. Дверь бани была приоткрыта. Аника подошла к окну, протерла глаза и пригляделась. Дым из трубы не шел, но дверь определенно была открыта. Она вышла из дома и пошла по усыпанной сосновыми иглами и обложенной камешками тропинке к сауне. Отсюда был отчетливо слышен звук бьющихся о мостки пристани волн. Аника открыла дверь настежь, и в полутемной раздевалке стало светлее. На полу были сложены поленья и стопка синих полотенец. Больше в раздевалке ничего не было. Дверь самой сауны была закрыта. Аника сделала три шага и открыла дверь. Он висел на стене. Каким-то шестым чувством она сразу поняла, что он висит, а не стоит, прислонившись к стене. Он не стоял, он висел. В правую глазницу был вбит огромный гвоздь. На Анику смотрел налитый кровью и выпученный левый глаз. Другой гвоздь был вбит в горло. Она некоторое время смотрела на него, потом закрыла глаза, снова их открыла. Затем она закрыла дверь и вышла. Ее вырвало на муравейник. Потом она достала телефон и позвонила К. Сначала приехала обычная патрульная машина. Она приехала через 15 минут. Машина остановилась у подножия холма, из нее вышли две одинаковые, одетые в форму фигуры, и огляделись. Анника заперлась в машине, включила двигатель и обогреватель. Ее безостановочно бил озноб. Она поминутно смотрела в зеркало заднего вида, ожидая, что вот-вот сзади тихо подкрадется убийца. Увидев полицейскую машину, она испытала невероятное облегчение. Поднявшись на холм, один из полицейских подошел к ее машине. Поняв, что Анника не собирается выходить, он подошел к машине вплотную и постучал в стекло. Анника опустила его на несколько сантиметров. «Это ты вызвала полицию?» Она кивнула. «Владелец дома находится в сауне, мертвый?» Она снова кивнула. Полицейский вздохнул. «Сейчас приедут люди из криминальной полиции и зададут тебе несколько вопросов», — сказал он и вернулся в патрульную машину. Анника подняла стекло и снова принялась смотреть прямо перед собой. Гвоздь, вбитый в правый глаз, торчал из него сантиметра на два, на три. Кто-то забил гвоздь молотком в профессорскую голову и бил до тех пор, пока не осталось около 3 сантиметров. Какой же длины был гвоздь? Как глубок череп? 20 сантиметров? 25? Что сказал ей сегодня К. о Свенсоне? Он не имеет никакого отношения к смерти Эриксона. Вспомнила она и свой вопрос. Вы совершенно в этом уверены? Его реакция: у нас нет и тени сомнения. У Анники перехватило дыхание. Теперь она знала, почему они были уверены, что Эрнст Эриксон не покончил с собой. Наверное, можно вбить себе гвоздь в шею, но это невозможно сделать, если другой гвоздь уже торчит из глазницы. Она достала телефон, чтобы позвонить Томасу. Нет, сейчас это невозможно. Она почти физически чувствовала его злость и не хотела, чтобы он выплеснул ее по мобильной связи. «С этим я разберусь, когда приеду домой», — подумала она. «Иначе мне придется выслушивать его дважды». Через 10 минут подъехали еще 3 машины без опознавательных знаков. Во второй Анника увидела гавайскую рубашку. Она выключила двигатель, натянула кардиган, который нашла на заднем сиденье, и вышла навстречу инспектору. Прислонившись к его машине, она терпеливо ждала, пока он не зашел в сауну, чтобы убедиться, что это не была ее Анники галлюцинация. «Ну что, теперь ни тени сомнения?» — спросила она. «Чудесно». Он ткнул пальцем в сторону рвотных масс на муравейнике у двери сауны. «Что ты здесь делаешь?» «Это формальный допрос?» Он в отчаянии всплеснул руками. «Я похож на микрофон?» «Я хотела взять интервью, спросить о смерти Эриксона», — ответила Анника. «В домике горел свет, а дверь сауны была приоткрыта, и я заглянула внутрь». «Ты уверена, что дверь была приоткрыта?» «Я заметила это, когда посмотрела на нее из дома», — объяснила Анника и указала рукой на освещенное окно. «Ты была в доме? Что ты там делала?» «На столе стояла картошка с селедкой. Мне захотелось проверить, теплая ли она». Ка застонал. «То есть ты облапала весь дом, наследила, как могла, на месте преступления?» Анника прикусила губу. «Нет», — сказала она. «Тело я не трогала. В сауне я не прикасалась ни к чему, кроме дверной ручки». Ка открыл дверцу машины и что-то поискал в бардачке. Анника продолжала стоять рядом с ним. «У этого убийства есть какой-то личный мотив?» — спросила она. «Оно выполнено нечисто и непрофессионально. Это была не кошечка, так? Эрнста Эриксона тоже убила не она». Инспектор вытащил из бардачка портативный магнитофон и захлопнул дверцу машины. «Допрос свидетельницы Анники Бенкзон», — произнес он. «Сведения о ее личности будут добавлены позже. Вторник, 1 июня, 19:55. Место преступления: Тавас Бодавеген, Фогельбруландет. Подозрение в убийстве Ларса Генри Свенсона». Анника повернулась и зашагала к своей машине. «Ты куда?» «В редакцию», — ответила Анника. «Не вздумай снова говорить мне о неразглашении. Я не буду молчать». «Ты не имеешь права мешать следствию». «Я очень тебя прошу», — сказала Анника, обернувшись. «Я сегодня первый день вышла на работу. Я не могу допустить, чтобы меня снова с нее вышвырнули». Наклонив голову, он некоторое время пристально разглядывал Аннику, не выказав никакого сочувствия. «Конечно, я предупрежу тебя о неразглашении», — сказал он. «Согласно 10-му параграфу 23-й статьи Процедурного юридического кодекса, ты останешься здесь до того, как мы все закончим, чтобы я смог, как положено, тебя допросить». «Я приехала сюда и вышла из машины», — сказала Анника. «Я пробыла здесь 23 минуты до того, как обнаружила тело. Потом меня вырвало, и я позвонила тебе. С момента приезда я никого здесь не видела. Мимо не проехала ни одна машина, не проплыла ни одна лодка. Все. А теперь я пошла. — Я запрещаю тебе уходить, — повысил голос Ка. — В таком случае можешь меня пристрелить. Она повернулась и пошла к машине. По дороге она извлекла из кармана телефон и позвонила в редакцию. Андерс Шуман швырнул портфель на стол в своем крошечном кабинетике. Какой ужасный был сегодня день. Семья, владевшая газетой, получила сведения о катастрофических итогах работы утренних газет за полгода и решила немедля принять самые крутые меры. На вилле в Юргордоне было созвано совещание, больше похожее на судилище. Были пересмотрены все расходы, были заморожены все новые инициативы. Всем подразделениям газетной империи было запрещено брать на работу новых сотрудников. Владельцы потребовали увольнения всех независимых журналистов. К счастью, среди присутствовавших нашлось несколько мудрых мужчин и женщин. Всем вместе им удалось убедить владельцев в том, что закручивание гаек не поможет выйти из кризиса. Конечно, это хорошо, что владельцы осознали наступление кризиса, но надо при этом найти способ уменьшить растерянность и отчаяние людей, неизбежное, когда на заклане отправляют священных коров. Мало того, даже в этой ситуации надо найти способ двигаться вперед. Он не был уверен, что его голос был услышан, но понимал, что весь следующий месяц ему придется спасать свои новые инициативы, которые он уже считал обеспеченными. Шуман потер ладонью подбородок. Господи, зачем он вообще все это делает? Всех этих ограничений вполне достаточно для того, чтобы дернуть клапан и воспользоваться запасным парашютом, и приземлиться на безопасной площадке, и пусть рушится эта медиа-империя. Но Шуман уже знал ответ. Он вспомнил слова старого волка со шведского телевидения, который освещал все мировые конфликты от Вьетнама до Ирака. Не тяжело напрягать все силы во время войны. Тяжело в мирное время, когда чувствуешь, как съеживаешься и загниваешь. Сейчас война заполыхала не на шутку. Появился новый фронт отражения идиотских приоритетов, выгодных владельцам газеты. Мало того, продолжалась война с другими вечерними газетами. Предстояла драка за оказавшееся под угрозой вложение в техническое развитие, которое тоже предстоит отстаивать. Жена уже заждалась. Надо ехать домой. Шуман тяжело вздохнул. Ничего, ей будет лучше, если он вернется домой после сражения, а не до него, с нерастраченной злостью. Поэтому он без колебаний снял трубку зазвонившего телефона, хотя, по идее, должен был уже ехать домой. Я снова влипла. Звонила Бэнкзон, это ходячая катастрофа. Шуман рухнул в кресло и положил ноги на стол. «Знаю», — сказал он. «Я видел статью. Кошечка. Что за прозвище? Давно ты высиживала эту историю?» «Я сейчас говорю не о кошечке. Я только что наткнулась на труп, но на этот раз я не собираюсь молчать». Шуман несколько раз прищурился, глядя на потолочный светильник. «Что?» — спросил он. «Я нашла труп профессора, которого допрашивали в связи со смертью Эрнста Эриксона», — торопливо проговорила Анника. «Труп кого?» — тупо спросил Шуман. «Еще одного профессора Каролинского института. Я его нашла. Он был прибит гвоздями к стене собственной бани, огромными гвоздями. Один торчал из глаза, другой из горла». Шуман смотрел на светильник до тех пор, пока не пришлось закрыть глаза. Блики света продолжали плясать в мозгу. «Прибит гвоздями?» «Сначала его задушили, а потом прибили к стене гвоздями. Над трупом Эриксона тоже надругались. Кажется, она заведена до опасного предела». «Я не могу писать об этом сама», — сказала она. «Ну, может быть, за исключением общего обзора. Кто-то другой должен описать это как новость». «Тебе разрешено об этом говорить?» «Они снова предупредили о неразглашении?» «Они пытаются это сделать, но я им не позволю. Я и так слишком долго молчала. Мне надо поговорить с человеком, который понимает суть запрета на разглашение. Потом тебе решать, публиковать это или нет. Берет или Патрик на месте?» «Они работают над статьей об экстрадиции из Брома. Нам надо завтра дать этот материал. Кто-нибудь знает, как обойти установленные правила?» Шуман сбросил ноги со стола и подпер голову рукой. «Янсон, но он занят макетом номера». Аника помолчала. «Понятно», — сказала она. «Мне можно ехать домой и все бросить?» «Это могу сделать я», — сказал он. «Приезжай в редакцию, и я возьму у тебя интервью». Несколько мгновений Аника молчала. «Интервью Андерса Шумана», — не скрывая скепсиса, сказала Аника. — Ты думаешь, мне никогда не приходилось писать самому? — спросил он.